пришлось позволять мелким догонять меня. Щиты едва восстанавливались, но их тут же сбивало, а мимо мелькали лазерные лучи и снаряды перестреливающихся тяжеловесов. «Эрик, пройдешь близко от щитов, на волновой импульс нет энергии», — спросила Анна. «Понял тебя, сейчас», — скорректировал курс. «Если я на такой скорости влечу в щиты эсминца, меня не пропустит. Если заторможу, меня тут же догонит огромный ракетный залп. Запасы жидкого азота исчерпаны», — предупредил бессмертный. «Млять, ладно. Теперь не могу отстреливаться еще и турелями, только форсаж и щиты». Я пронесся в паре метров от эсминца на бешеной скорости и взглянул назад. Поверх основного поля щита возникли дополнительные барьеры и тут же рухнули. Сразу несколько ядерных вспышек и плазменный шторм разбили не успевший стабилизироваться барьер. Уже неважно, остальные ракеты попросту взорвались от ударной волны, в которую они влетели. Ух, охренеть, наверное, друга капитана сбил. Я засмеялся, поняв, какой залп летел в меня. От бессмертного бы остались кусочки гаек. «У нас сильно просели барьеры», — проворчал Юрий. «Закругляйтесь и помогите. Мы понемногу усадим щиты крейсера». Бессмертный остывал и перезаряжался. Я двинулся к Яну, который едва сдерживал истребители. Без проблем обойтись не могло. «Драгуна пробили», — предупредила Аура, «но мы дожимаем». Перевел камеры на них. Корвет получил пробоину в борту и отползал, стараясь не подставиться и отстреливаясь. Инсигния в основном выступала в роли огневой поддержки, зато Игнис наконец перегрузил барьеры Хайки и залпом устроил локальные пробития. Фиолетовые лазеры уничтожили несколько турелей и повредили маршевый. Истребитель с двумя очень большими двигательными гондолами с мощной обратной тягой буквально танцевал вокруг артиллериста, кромсая его двигатели и внешние модули. Я же ворвался в противостояние двух истребителей и Яна, не дожидаясь зарядки щитов. Замедление времени на предел. Скорости слишком большие. Толчок попал лишь одним тяжелым рельсовым снарядом. Однако этого хватило. В спине трапеции видной машины появилась дырка. Но не похоже, чтобы я задел что-то важное. Зато Ян не сплоховал, тут же обработав его лазерно-рельсовым огнем, снес маневровые несколько орудий. Крепкая попалась машинка. Пришлось пока сосредоточиться на маневрах, смотря на битву вдали. Хайки хотели соединиться с пламенем. Он не мог сблизиться с гораздо более быстрым небосводом, но пытался взять ситуацию под контроль. Недобитый мной истребитель сбил щиты и инсигнии, заставив отступать. Рарок той же модели, что и Игнис, но разница в уровне оружия и мастерства пилотов была очевидна. А к небосводу летел ракетно-торпедный залп. Однако те отстреливались лишь малыми калибрами, при этом повернувшись носом к пламени. Причем враг накапливал залп, придержав первые после старта, пока ракетные и торпедные аппараты выпускали новые. Не факт, что они знают о волновом излучателе старших, но в любом случае вряд ли добьются результатов. Крейсер выплюнул уже просто неприличное число ракет. Думаю, полностью опустошил боеукладки. Даже истребитель ненадолго залетел в ангар, а как только вылетел наружу, тоже выпустил несколько. Небосвод за бой почти не использовал ракетное вооружение, понимая, что на с большой дистанции шанс достать москитов невелик. Пожалуй, даже слишком экономили. Оказавшаяся очень прочной Хайка могла бы сбежать, если бы не вмешался черный ветер. 6 лазерных лучей прилетели с впечатляющей дистанции. Попали лишь 2, но это главные калибры фрегата. Со вспышкой оранжевой плазмы и искрами детонировали остатки маршевых и вскрыло борт. Помехи в прицеливании спеклись, и следующий пульс лазеров оставил от артиллериста одни обломки. Что, уроды, не встречали снайперов на фрегатах? Кейн явно был в ударе. Ты вовремя. Помоги сбить весь этот залп. Я вел жесткий маневровый бой с модернизированным истребителем противника, лишь краем сознания наблюдая за сражением тяжей. Даже не заметил, что энтропия-1 наконец запустилась и летела к нам. Отлично. Противник был настоящим асом, и его машина казалась смутно знакомым, очень похож на Ятагара Суиша, но немного другой. Тоже напоминал раздутый атмосферник с узнаваемым техничным дизайном Гелиона, которому характерны множество рубленых граней. Мысленно подал запрос к базе данных, и на экране около цели появилась краткая справка. Модель называлась Аматерасу, аж в честь солнечной богини, но по факту что-то между рейдером и истребителем. То есть умели нормально прыгать, но предназначены для боев в составе флота, и в прямом столкновении он несколько уступает машине Иша. Хорошо, что я раздобыл себе древние рельсовые пушки. Сочетание убойной мощи и точности загнало противника в оборону. После третьего удачного залпа его щиты лопнули, и Аматерасу сразу же переключил всю мощь на пушки, пойдя в отчаянное наступление. Бесполезно, хотя обезвредить его мягко не получалось. Несколько залпов остальным арсеналом превратили крутую машину в бесполезный металлолом, и тут в нее же ударили плазменные сгустки. В то же мгновение вспыхнуло термоядерное солнце. «Мать твою, энтропия, мы могли взять пленного офицера», — выругался я. «Случайно, вы повредили бронирование реакторов», — отозвался пилот. «Я справлюсь с последним. Прикрывайте свой эсминец». С предложением я согласился, тем более Ян и так перестреливался со вторым москитом, не позволяя тому сосредоточиться на прицельном огне. Разворот и полный назад, наблюдая удивительное зрелище. Впереди стартовавшего ракетного роя летели специальные обманки, фонящие помехами, и взорвались десятки дымовых. «Впервые вижу, как подобные ракеты летят с залпом», — Юра присвистнул. «Мы успеваем. Красиво и очень опасно. С таким запасом помех самое оно прикрывать прорыв под щиты», — напряженно предупредила Аура. «Даш, если не остановите этот наплыв, то крутость эсминца не поможет. Сейчас они выпускают ДК и сверхмалые корабли», — оборвал их женский голос, — кричала пилот Инсигни-1. «Черт, я выдохнул сквозь зубы и тут понял, что нас тоже надурили». По правому борту стелс корабль. Ситуация менялась каждую секунду. Сенсоры небосвода засекли выхлоп двигателей совсем близко. Вот же хитрые ублюдки. Капитану Пламени, служи он в ВКС, дали бы награду. Плазменные удары и пущенные ранее ракеты создавали множество помех, причем с нужного направления. Думаю, маневр изначально был просчитан. Будто бы из пустого участка космоса вылетело 4 ракеты с таким ускорением, что это просто не успели отреагировать. Будь это малые ядерные, щитам бы досталось. Но вместо прямого удара, ракеты выровняли скорость движения с небосводом. Это тоже дымовые. Причем удивительно эффективные. Каждая закрыла большую область облаком фонящего газа. Что это за состав? Где они достали такие? Немедленно выстрел пираньями под мое управление. Скомандовал я и переключился. Я слишком далеко, иначе помочь не мог. К счастью, именно такие торпеды подготовили заранее. Две пусковые шахты располагались под брюхом эсминца, и я сразу же увел торпеды вниз по параболе, чтобы они не попали под удар собственной защитной системы и ударили наступающих с фланга. «Мы ничего не видим», — предупредила Анна. «По моей команде», — в голосе Дарьи слышалось невероятное напряжение. «Сейчас, от небосвода в последний момент ушла синяя волна, космос озарили сотни взрывов. Нестабильные боеголовки или просто двигатели ракет взрывались, но зона покрытия была ограниченной. К тому же невидимка залетел под щиты со стороны правого борта. Голограммы спали, явив овальный корпус стелс ДК. Знакомая модель класса С, точно такие же прорывались к дредноуту старших. По нему успели выстрелить только многоствольные АТА, но и оно имело шанс фатально повредить корабль. В числе прочих был 30-миллиметровый роторный пулемет, выплевывающий 150 бронебойных снарядов в секунду. Но эта падла оказалась готова и применила быстро активирующийся барьер, принявший удар мелкошек. ДК врезался в корпус, а из его днища вылетела еще одна крупная ракета и через секунду влетела в правую сверхтяжелую плазму. До бункера боезапаса не достали, иначе бы весь слот разворотило взрывом, но орудию точно конец. Внимание, опасность абордажа. Направить все силы к месту входа. Фронтальный щит небосвода едва удержался от влетевшей по инерции волны плазмы и обломков. К сожалению, волновой импульс не смог сбить весь рассеянный залп, но с остальными справлялись противоракеты, а это вышли на полную мощность еще до того, как дымовое облако рассеялось. Враг хотел выпустить десант сразу в нескольких точках, но хрен им. Капитан хорош, но у нас задница хитрее. Две пираньи, обошедшие шторм из плазмы и стали по дуге, детонировали, выпустив десятки цилиндров с самонаведением на любой объект в поле зрения. Движки на дорогущем стариуме давали поистине невероятное ускорение. Два почти долетевших ДК сгинули первыми, за ними последовала пара тяжелых флайеров и несколько торпед. Сверхмалые разведчики и ракетные залпы гибли под электрическими дугами и градом из миллионов осколков. Секунды тянулись бесконечно долго. Небосвод на развороте вынырнул из воцарившегося вокруг хаоса и двинулся вниз, непрерывно отклоняя курс и подставив другие сегменты щита. Обстрел прекратился полностью. «Юра, отлично. Что по десанту?» Он потерял сознание, перегрузил мозг корректировкой это, устало отозвалась Анна. «Рэймон, ты за канонира. Эрик, у нас один прорыв». Они вынесли правый стыковочный шлюз и попали внутрь. ДК отвалился под огнем, Их встречают десантники из Окси. Какие еще десантники, не понял я. Те трое во время боя не эвакуировались. Старикашка тоже с нами. Мы справимся. Смотри, чтоб они больше ничего невидимого не заслали. Я выдохнул, успокаивая сердце. Помню, на одном таком ДК помещалась целая толпа и дроиды высшего уровня. Впрочем, нам есть чем ответить, и все же они могут натворить дел. Что, если у них есть хотя бы одна ракета с микроядерным зарядом? Хотя ее применение будет означать смерть абордажников. Но она может быть средством мести, если они не справятся. Ян, Аура, давайте на борт, я прикрою снаружи. Инсигния, Энтропия, окружите крейсер, не позвольте сбежать выжившим москитам. Только следите за снайпером. Анна, как только остынете, продолжайте наступление по тактике суперзалпа. В бою москитки мы победили. Кроме потери Денеба еще у генератора червоточин, все наши целы, плюс союзные инсигния, Энтропия и Черный Ветер. У врага остались корветы и истребитель. Специальное оружие, думаю, полностью исчерпали в недавней атаке, так что осталось методично задавить пламя. Вы командуете нашими людьми, раздался голос с полудохлого корвета. Надо же, Гарднер соизволил помочь Энтропии. Истребитель Сайлентов мастерски уклонялся от плазменных залпов и контролировал дистанцию, но потерял щит под давлением других калибров, а с Драгуна прилетел меткий залп, повредивший движки. Языка практически взяли. У вас будут другие приказы, уточнил я. Мы вернемся к этому вопросу. Инсигния, Энтропия, пресечь бегство врага. Я подавил соблазн слушать, что происходит внутри или лезть самому. Я тоже устал, меня слегка мутило. Да и снаружи кто-то должен прикрыть. Небосвод увеличил дистанцию и дождался зарядки конденсаторов. Я видел, что на корпусе появилось множество царапин. Осколки пролетали через ослабшие щиты. Может быть и пара выстрелов с крейсера, но урона они не нанесли. Все важное оборудование было прикрыто дополнительными барьерами. Два пробитых торчавших радиатора и вспомогательные излучатели щита – это не стоящая внимания мелочь. Сайлентов, кстати, ожидает большой сюрприз. Да, шлюз – самая уязвимая часть корпуса, но им было некогда, да и, наверное, нечем резать броню. А на случай гостей мы заготовили там подарок из мин с направленным взрывом. Кейн, ты еще с нами? – уточнил я. Само собой, ну вы, ребята, и зажигайте. Честное слово, думал, что вы пободаетесь с крейсером только чтобы они потратили на вас резервы и отступите. Что нужно? Поджарить их на полную по команде. Я объяснил ему план, наблюдая, как черный ветер смещается чуть ближе. Крейсеру по нему стрелять оказалось просто некогда. Какое-то время шла обычная перестрелка. Враг мог надеяться только на десант, с которым не было связи. Небосвод вновь повернулся к нему носом и начал сближение, стреляя не в полную силу, зато всеми орудиями. В ход пошли и 12 лазеров, и даже две ионки, едва противник оказался в зоне поражения. «Сейчас!» — крикнула Анна. Оставшаяся плазменная пушка выпустила огромный сгусток материи. За ней сработали рельсы и лазеры. Крейсер встретил все это в лоб, а промазать по нему трудно. Черный ветер жарил пульсирующими лазерами. Подключились и мы в три истребителя. Второй выстрел плазмой. Из локальных охладителей вырывались струи раскаленного азота. Конденсаторы почти на нуле, предупредил Кейн. Да все уже, усмехнулся я, смотря, как полетела третья плазменная плюшка. С яркой вспышкой сегмент щита крейсера рухнул. Новый залп рельсовых орудий оставил глубокие пробоины и взорвал несколько турелей. Снайперские лазерные импульсы фрегата взорвали одну из плазменных турелей. Пламя наших душ немного не успело повернуться и перераспределить сегменты щита. Рейман на позиции канонира действовал гораздо хуже Юры, эффект был меньше ожидаемого. К счастью, уже стало ясно, что встреченный рейд-крейсер не тянет маневренный бой с чистой боевой мощью новейшего эсминца. Что с абордажем? Справились, кое-как отозвался Ян. Долбанный тяжелый робот. Наш сверхтяжелый скаф уничтожили вместе с Лифином. Уроды. Еще одна потеря. Как плохо, что пыточная Иштара далеко. Вероника ранена, доставила ее в медотсек, устало добавила Дарья. Серьезно, как она? Я напрягся. Пусть я не так много с ней общался, но безоговорочно доверял, она стала одним из самых важных членов команды. И именно она следила за состоянием всех систем небосвода. Не волнуйся, она стабильна. Полежит в медкапсуле и будет как новая. И Руми, я уже боюсь этого дроида. Опять кому-то оторвало руки-ноги, я улыбнулся. Наш счастливый талисман сработал, Да, сама положила минимум четверых, влетела прямо в толпу, бросая гранаты. Ее чуть коридорная турель не поджарила, и я едва успела отвести выстрел. Ранила, а после начала вбивать пихтуру в стены и поочередно отрывала им конечности, в перерывах стреляя плазменной пушкой. Кстати, она сломалась, зато дроид отделалась парой подпалин, но Руми выбрала себе оружие. Впрочем, оно входило в перечень брать при высшем уровне тревоги, к которым и относится абордаж нашего корабля. Уверен, она спасла кому-то жизнь таким красочным влетом в самое пекло. Черт, очень надеюсь, что Марси выберется. Терять еще больше мы не можем. Я приблизился к крейсеру. Они форсировали реактор, но это не помогало от перегрузки систем щита. Орудия выходили из строя одно за другим. Я подлетел вплотную, уклоняясь от огня поредевших и выпустил стелс дрона в момент, когда выровнял скорость. Оставшиеся корабли пытались меня подстрелить, но стоило им отдалиться, как их встречали инсигния и энтропия. Мелкий аппарат, хранящийся в грузовом отсеке, не заметили. Он полетел под щит, и я даже смог завести его в пробоину, на самый край есть контакт, а теперь испытаем арсенал наших вирусов. Пошла жара. Это новые программы, знающие массу уязвимостей. Достаточно ли у них продвинутый антивирус? Судя по тому, что они стали стрелять очень неточно, так себе. Вот только Хайка и истребитель скрылись в ангарах. Мой доступ к системам расширялся, я пытался взломать системы обороны и дроидов, перекинуть вирус на москитов. С последним не получилось, но один из контуров системы обороны оказался дырявым. Я получил доступ к данным об экипаже и знал, что некоторых накрыло. Кого-то удалось запереть, но они в итоге прорвались. Еще через несколько минут затихли двигатели, а затем отключилась вся энергосистема. Не из-за вируса. Они сами полностью погасили корабль, не оставив даже аварийного питания. Сдавайтесь, ублюдки. Обещаем засунуть в морозильник и доставить на суд, после которого вы проведете свои никчемные жизни на каторге в самой грязной жопе мира. Пошел к черту. Надо же, мне отозвались. Шарт, ракетные установки живые. Предупредил Кейн. Есть наведение. Без вопросов, мы стали сжигать еще оставшиеся слоты. Несколько секций брони взорвало. Конечно же, что-то было не в боеукладках, а на складах. Но вылетело слишком мало. Зато Хайка с названием «Фиксер» и истребитель «Кречет» стартовали из ангара, не получив сразу из всех орудий. И они тоже выпускали ракеты, да еще прорываясь к планете, к которой мы несколько приблизились. Сбить их. Ха, думаете, это поможет? Глава 17. Не такой уж мертвый мир. Мы окружили пламя наших душ. Рейд крейсер изрядно помяли, но последней каплей стал именно вирус, закинутый в локальную сеть через дрона. Видимо, операционная система оказалась несколько устаревшей, а кибербезопасник вовремя не спохватился. И при моей внешней поддержке на борту начались серьезные проблемы. Вот только экипаж не желал сдаваться. Корвет и истребитель вырвались из ангара. Несколько неуничтоженных ракетных установок успели выплюнуть в нас залп. Причем некоторые ракеты нацелились в маршевые двигатели крейсера. По ним же ударили турели вылетевших москитов. Когда такие исполинские движки работают, чтобы их сломать требуется или большой калибр, или удар с близкого расстояния. Мелкая ракета просто не сможет влететь в сопло, из которого вырывается поток разогнанных частиц. Но сейчас удары пришлись по самым уязвимым точкам выключенных двигателей. «Мы не угоним крейсер», — поинтересовалась Анна. Увы, они поняли, что сейчас к ним придет ответный абордаж и перебьет остатки команды. Они в надежде на прорыв послали к нам почти весь экипаж, думаю, и своих хакеров тоже. Сейчас, наверное, на пламени вообще никого не осталось. Все это мы говорили, несясь за убегающими. Хотя, скорее всего, Анна не расслышала последние слова. Энтропия на всю мощь врубила глушилку, и я ее поддержал. У нас ракет все равно нет, так пусть и враги не имеют контроля над запущенными. Внимание, запас снарядов рельсового это 10%. Предупреждение не стало для меня неожиданностью, хотя все равно удивляло. Укладки южного сияния для это довольно объемные, а снаряды мелкие. К тому же запаски лежали в свободных углах на внутренних складах и их оттуда доставал инженерный дроид. Ракеты взрывались одна за другой, а москиты удирали, продолжая пускать новые залпы. К тому же шли на форсаже. Прицеливание и выстрел. Щиты истребителя мигнули, но выдержали. И они сразу же включили накачку и аварийный сброс тепла. Причем в нас стрелять даже не пытались, лишь продолжая ломать свой крейсер. Хайка обладала удивительно мощными маршевыми. Она даже позволила себе на лету крутануться на 360, на полпути плюнув главным калибром. И все же истребитель с идентификатором Кречет вырывался вперед. «Бессмертный, предлагаю сначала сбить истребителя». Сквозь помехи прорвался едва различимый аналоговый сигнал с энтропии. «Согласен, дави на его щиты, я подстрелю». Я цыкнул и увел истребитель в сторону, недостаточно резко, но успел переключить концентрацию щитов. А ракета оказалась очень убойной. Ярко вспыхнуло синим и посыпались предупреждения о перегрузке и сгоревшем излучателе. Мощность щита упала сразу наполовину, а ячеек для аварийной накачки не осталось. Пришлось выжимать ускорение и закрутить безумный вираж. Лазер в нижней части корпуса пульсом попал еще в одну такую ракету, которая выдержала огонь это. Мощная дрянь, если бы попала, попрощался бы со своей жемчужиной. Два рельсовых пулемета сбили еще одну, которая при детонации выпустила сноп электрических дуг, скачущих в рассеивающемся газе. Бессмертный выровнял полет, требовалось еще пара секунд на зарядку. Энтропия как раз умудрилась попасть одним из плазменных снарядов. Снайперский корвет старался прикрыть истребитель, даже немного сбавил ход и попытался отогнать нас. Энтропия в лоб схватила плазменную ракету и ее щиты рухнули. Выстрел. Локальный пробой щита. Попал не лучшим образом. Один снаряд пролетел мимо корпуса, зато второй раскрошил броню. Судя по брызнувшим струям теплоносителя, я пробил одну из магистралей системы охлаждения. Меня мутило и ненадолго повело. Мне требуется пара минут отдыха без слияния. Рядом взорвалась еще одна ракета. Щит почти рухнул, и пришлось отворачивать, но инсигния завершила дело. Два курсовых лазера прошлись по корпусу и ударили в ту же дыру под углом. Все, скоро его обезвредит. Я было обрадовался, как от энтропии прилетел еще один плазменный залп. Истребитель крутануло взрывами маршевых и в большущую пробоину влетел залп инсигни. Термоядерная вспышка озарила космос. «Да что же вы такие кровожадные?» – возмутился я. «Случайные попадания, прошу простить», – ответила пилот. «Кстати, в целом Окси держит планку, явно не новобранец. В экспедицию послали ветеранов. Том, лучше отходи». «Побереги корабль, уже, серьезных повреждений нет», — отозвалась энтропия. «Ракетный залп нас значительно задержал, поскольку пришлось маневрировать, а потом выравнивать скорость». Хайка сильно оторвалась, приближаясь к планете. Враг не надеялся полностью скрыться от преследователей. Скорее старался выиграть достаточную фору и затаиться на планете. Что бы там их ни ждало, все лучше, чем плен, допрос и смерть или каторга. Внимание, запас топлива 35%. Да долго мы сражаемся. Баки южного сияния не особо большие, хотя достаточные для операции на ближних дистанциях. Но в течение всего долгого боя реактор выдавал все 100% мощи. Мы приближались к планете, пришлось тормозить. Причем Хайка развернулась кормой вперед и начала отстреливаться своей мегапушкой. Слишком много у них энергии, явно набили энергоячеек. Но хоть ракеты у них закончились и глушилки выключили, к нам пробились сигналы с небосвода. «Шарт, что за хрень у вас происходит?» – воскликнул Ян. «Они хотят оторваться в атмосфере, ребята, тут города, человеческие, мать их, города, и ни одного радиосигнала или признака активности, как будто бы после вирусного оружия ксеносов. С близкой дистанции разглядеть планету труда не составило. Огромные мегаполисы, нередко покрытые зеленью, можно было бы разглядеть и невооруженным глазом, но признаков жизни не было вообще, девственно чистый эфир, никаких источников света с видимой темной стороны. «Вы же на такой скорости сгорите!» – нервно крикнула Анна, будто бы сами этого не понимали. «Мы тормозим, а вот Хайка хочет принять давление плазмы на щиты, отчаянный поступок, значит, просадим их барьеры, преследую их, у меня мощные движки и хорошая аэродинамика». Пилот инсигнии вышла вперед. «Я же рассчитал маневр. Если буду тормозить обратной тягой, то врежусь. Вообще курс неблагоприятный. Поэтому я, как и энтропия, развернулся кормой немного под углом к текущему курсу, чтобы отвернуть от планеты. Лейтенант Рейс, не рискуйте». Снова знакомый голос пилота «Драгуна-1». «Они никуда не денутся. Поняла, они такими темпами сами сгорят». У корвета было еще одно преимущество – они не берегли двигатели и включили экстремальный форсаж. Дистанция еще увеличилась. Минуты тянулись, компьютер бессмертного постоянно корректировал расчет курса цели. Такими темпами они сядут в самом большом городе. Если вовремя сбегут, мы замучаемся их искать. Тогда как нам нужно еще найти своих людей, разбросанных аномалий. В целом, у нас есть, кого допрашивать, и вряд ли они стерли все данные на крейсере. Сомневаюсь, что на планете есть что-то, способное взлететь в космос. Города захватывает зелень. Млять, Эрик, накаркал сам себе. С планеты внезапно ударили лазерные лучи. Действует планетарная батарея. Всем срочно отдалиться от планеты. Инсигния. Алые лазеры попали в два впереди идущих корабля. И хотя основной целью стала Хайка, истребителю тоже досталось. Благо он был меньше и по нему гораздо чаще промахивались. Завершая скоростной маневр, я смотрел, как корвет стал отворачивать, изменяя курс. Телескопы дали приближение на источник угрозы. Около мегаполиса поменьше располагался военный космодром с планетарной батареей. Часть орудий не работала или просто не считала цель достойной внимания. Вскоре щит снайпера рухнул, и его броню стали плавить. Толстый лазерный луч буквально отрезал кусок главного орудия. Более тонкие непрерывным ливнем решетили борты брюха. На землю падали большие куски брони и внешние модули. И все же под выстрелами более мелких пушек прочный термостойкий композит держался достойно. Гораздо больше урона Хайка понесла из-за слишком быстрого входа в атмосферу. Турели буквально сдувало с корпуса. Щиты в режиме предельной блокировки могли бы сдержать часть раскаленной трением плазмы, но теперь вся нагрузка легла на корабль. Инсигния, крутясь и маневрируя, поднялась на высокую орбиту, а вот Хайка спустилась до уровня Земли. Я пытался ее подстрелить, но лишь пару раз попал малокалиберными орудиями. Удивительно, они не рухнули в лесу, а направились к городу около планетарной батареи. «Эрик, что делаем?» – спросила Дарья. «Ух, разбор полетов. Во-первых, проверьте базы. Был ли здесь анклав? Кейн, а вы подцепите на шасси пламя наших душ и остановите его дрейф». Черный ветер приступил к исполнению приказа. Конечно, весовая категория у кораблей разная, и он не сможет применить предельную тягу, чтобы не сломать шасси. Но срочности нет. Базу данных оперативно проверили, нет никаких записей о колониях людей в огненном маяке. И теперь на связь вышли господа из Окси. Джон Гарднер, ускалицей темно-рыжий пилот Драгуна 1, представился первым. Следующей на связь вышла эффектная платиновая блондинка с серыми глазами. Впрочем, усталость портила немного вид. Долгая битва вымотала всех. Лейтенант Лаура Рейс, Инсигния 1. Корабль не получил повреждений, но требуется подзарядка. Лейтенант Томас Ольсен, Энтропия 1. Представился шатен с сухим, бледноватым лицом измотанного человека. На вид лет 40, старше Лауры, но младше Джона. Получены повреждения энергосети и незначительный урон внешним системам. Командир, как думаете, куда мы попали и где остальные? Я пока расслабился и наблюдал, летя к небосводу в обычном режиме. Лауре ответил ее товарищ. Боюсь, мы не знаем. Известен лишь один случай сверхдальнего прыжка, и тогда корабли выбросило в разных секторах с разбросом в несколько сотен световых лет. Как уже было сказано, о колониях здесь неизвестно. Значит, она была секретной. И ее стерли, предположительно, ксеносы, добавил я. Следов ядерной бомбардировки нет. А если бы людей эвакуировали, информация не могла не просочиться. Не согласен. Изучите орбиту, вы видите обломки кораблей и ксеносов. Я присмотрелся к тому, что дрейфовало там. Огромные куски конструкции искорежило настолько, что я не мог определить, принадлежали они орбитальной станции планеты или тяжелым кораблям. Множество обломков помельче, только сталь. Вы правы, ксеносы не стали бы перерабатывать все, даже куски корпусов, когда под боком есть живой мир, полный биомассы. Или же бой на орбите прошел без потерь тяжелых кораблей. Флоты могли столкнуться в ином месте. Обломки истребителей или упали на планету, или улетели далеко в космос. Воцарилась короткая пауза. Почерк ксеносов. Те хоть и имеют ядерное оружие, но все же для бомбардировки предпочитают вирусное и токсическое. Его легче производить, и оно доставляет массу проблем. Вот только было жирное «но», отмеченное аурой. Они не колонизировали планету. Как бы, их сектор отсюда очень далеко, но это мир класса А. Разве что гравитация выше, чем любит старшие, почти земная. Вспышка местной эпидемии, о которой промолчал оператор колонизации, предположила Лаура. Скандал был бы такой громкий, что, думаю, выживших предпочли бы устранить. Жестоко, но она права. Это у жителей космоса несколько скафов на выбор из опаски, а у миллионов планетарных жителей в массе и простого изолирующего не найдется. Даже не вакуумного, пригодного для космоса, а просто способного оградить человека от ядовитой атмосферы токсинов. Я вздохнул, голова начинала болеть из-за возникших вопросов. Всюду несостыковки. Тогда почему на орбите обломки, да и выкашивающие все население местные эпидемии на стадии мира как минимум почти золотого уровня? Это что-то неслыханное. Такое было, не знаю, кто-то с базой данных, подскажите. 600 лет назад и колония была молодой, ответила Анна. Потом мы от ксеносов почерпнули биотехнологии, и сейчас у всех такой крепкий иммунитет, что даже новые бактерии не проблема. Естественные супервирусы изредка обнаруживают, но вспышку быстро локализуют и создают вакцину. Нет, тут налицо последствия сражения. А вы ничего не забыли? Аура включила ехидный тон. Я даже не буду отвечать, попробуйте сами вспомнить. Маш, не начинай, попросила Анна. Это могло быть совпадением. Старшие хотели улететь к этим мирам в тихом уголке галактики. При этом так, чтобы движение их флота не засекли. Видимо, у них что-то пошло не так, а потом уже люди нашли эти планеты. Или тут жили вообще не люди. Просто у них похожая архитектура. Однозначно надо спускаться и поискать информацию около живой планетарной батареи. Может быть, это не техника настолько живучая, а просто ее кто-то обслуживает. Какие же неприятные новости. Отдохнуть нам в ближайшее время не светит. И делать это нужно быстро, до того как те черти на корвете разберутся. Ян, чего тебе? Огрызнулся тот. Полегче, друг. Сегодня погибли двое из нас, но мы найдем Марси. Заправляй длань и следи за планетой с орбиты. И нужно бы взять того с побитого истребителя. Господа из Окси, к вам пара вопросов. С этим нужно было разобраться сразу. И Джон меня понял. Я старший офицер, оставшийся здесь. Очень рад. А это наш эсминец. Я не собирался подчиняться его попыткам взять командование. На экран коммуникации смотрел краем глаза. Его лицо было самым хмурым. Два лейтенанта просто изображали из себя выжатые лимоны. Нейроускорители гоняли все, и те, у кого он на основе чипа. Оно еще и дается гораздо большей ценой, чем для биотических. Вы подписали договор, согласно которому подчиняетесь нашему командованию. Отказ будет означать его нарушение. Гарднер, вы уверены, что достаточно компетентны, чтобы командовать чужим эсминцем? Компетентнее двух майоров МОК и одного полковника, и это после того, как ваше же командование феерично слило периметры защиты и собственное подкрепление. Если собираетесь геройствовать, то перестаньте. Захотите потом пожаловаться, дерзайте. Но если будете мне угрожать, запрещу покидать ангар. У вас два варианта. Либо подчиняетесь мне в рамках своего ведения ситуации, и мы обсуждаем все вопросы, возникшие в нашем непростом положении. Или же можете лететь на все четыре стороны. Старший лейтенант какое-то время сверлил меня недовольным взглядом, а затем кивнул. Хорошо, мистер Шарт, до тех пор, пока не сочту ваши действия ошибочными или противоречащими нашим целям, а именно поиску других кораблей. Доктор Шарт, поправил я. Само собой, сейчас я с кем-то в паре лечу брать выжившего. От сопровождения не откажусь. Я приземлился в ангар и пока техники занимались заправкой, сбегал за парой дроидов. Заодно проведал команду. Веронике пробили правое легкое и подпалили плечо, но ничего опасного нет. Увы, Лифину досталось по полной. Юрий уже пришел в себя после взятия под контроль это. Порекомендовал ему в ближайшее время так не делать, если он не желает спалить только восстановленные связи нейронки и мозга. У стыковочного шлюза царил хаос. Пробитую дырку уже загерметизировали специальной штукой на основе вспенивающегося химического состава внутри мягкой перегородки, принимающей форму коридора. Руми все еще стояла здесь в изорванном синем платье с голубыми лепестками цветов. Точнее, термостойкую ткань плавили слишком мощные для нее лазеры и рвала кинетика. И тем более жутко оно смотрелось, поскольку на нем следов крови не осталось из-за гидрофобного покрытия. Зато сама дроид как всегда заляпалась. Руми, молодец. Снимк ХМ не важно. Герметичность не нарушена, отрицательно. Бодро отозвалась дроид. Я же осмотрел снаряжение. Никаких опознавательных знаков, сборная солянка, но очень высокого качества. Оплавленный остов легиона впечатлял. Поодаль в коридоре лежала гигапушка старших. Рэймон, бегающий тут в полном скафе и убирающий беспорядок, пояснил. Арни вышел с пушкой под прикрытием и дожег легионера, но они были готовы. Пушку спрятать успел, а вот сам, увы, хотя бы отомстили. Надо только до главных добраться, кивнул я, осмотрев беспорядок. Обычных дроидов поломали немало. Так, а это что за ящик, на котором валяется штурмовой скаф? Я не торопился, все равно бессмертного заправляли, а мне требовалось пара минут спокойствия. Млять, но это предпочел бы узнать постфактум. ГМ тут это ядерный фугас. Эрик, сейчас вообще не до шуток, возмутилась Анна. Ну так иди сюда и посмотри. Мне прийти и посмотреть на ядерный фугас? Ага, то есть, теперь она поверила, он сломан. Эмма Руми, случайно, не тут стояла? Посмотри через камеры. На канале раздавался забористый мат. Ящик где-то 80 на 90 сантиметров, конечно, не разорвал бы корабль на части, но сдетонировав внутри, нанес бы серьезный урон. Правда, его повредили явно грубой силой, да, именно Руми. А если бы он взорвался, голос Реймана дрогнул. От удара кулаком? Нет, эту взрывчатку так просто не активировать, счастливый талисман. Руми, кто у нас лучший дроид? Та подумала несколько секунд. Исходя из оценки моделей журнала ТДМ, среди имеющихся моделей лучшим. Не то, перебил я. Ты у нас лучший дроид. Команда не понята. Эх, ну конечно. Иди к мойке около мастерской и ополоснись, пока кровища совсем не засохло. Дроид утопала, а я легче выдохнул. Эти твари наверняка бы активировали последнюю месть. А пока пришлось поработать сапером. Но устройство умерло. Получив порцию новых ощущений, вернулся на почти заправленного бессмертного. Загрузка ракет шла не настолько быстро, но по крайней мере в трюм закинули снарядов и доверху заправили водород и жидкий азот. Игнис и Длань подзарядились и взлетели. Дарья взяла управление своим истребителем. Инсигния стояла около подбитого корвета, а Энтропия и Игнис двинулись со мной. Мы вернулись к дрейфующему крутящемуся истребителю и остановили вращение. Из Энтропии вышел человек в легком скафандре, представившийся Чарльзом, младший лейтенант и второй пилот. Аура и Томас остались в кораблях следить за ситуацией. Мы же проникли внутрь, увы, нашли лишь два трупа в скафандрах. Долбаные шизики. Дарья пнула кресло и убрала пушку. Наверняка опять яды для самоустранения. Вы о чем? Поинтересовался Чарльз. Боец в белом пехотном скафандре все еще нервно осматривался, водя пушкой по коридору. Да сайлентов взять сложно. При угрозе плена самоустраняются. Думаете, это они? Представились людьми торговца. Мы с Дарьей переглянулись. Вот и объясни им, что это скорее мы, люди торговца. Пусть не совсем. Мы не подчиняемся ему напрямую. А я ведь так и не сказал Дарье, что работая с торговцем, мы фактически продолжаем помогать Акси. Может, все же стоит, хотя что ей с этой информацией, разве что, немного спокойствия. Раньше мы сталкивались с таким подходом у сайлентов, пояснил я, да и нет у торговца подобных военных ресурсов, насколько мы знаем. Зачем черному рынку захватывать технологии силовым методом, чтобы потом еще и продать обратно Акси? Нет, такого не будет. Ладно, давайте заберем тела, личные вещи, полезную снарягу и летим к небосводу. Мы обыскали корабль. Увы, истребитель не был местом для жизни. Но кое-что забрали и вернулись. Черный ветер все еще притормаживал крейсер, выводя его на высокую планетарную орбиту. Инсигния выгрузила людей и подменила Яна на посту слежения за орбитой планеты. Так что Энтропия смогла приземлиться в ангар. Наконец можно выдохнуть и решить, что делать дальше. Сенсоры небосвода засекали схожую пространственную аномалию, вроде увиденной мной после прыжка через врата. Точнее, она отличалась, но у нас было слишком мало данных о подобных объектах и никаких подходящих физических теорий, чтобы выводить какие-то закономерности. Глава 18. Разбор последствий. В кают-компании небосвода собрались практически все наши люди. Исключение составляли техники, включая Рейна, которые продолжали заправку москитки и устраняли мелкие повреждения. Вероника все еще лечилась, а Юра слушал нас с мостика. Кроме них, я пригласил Хорвица, Миру и троицу десантников, вылезших из своих скафов, два крепких мужика и далеко не хрупкого телосложения женщина, даже крупнее Вероники. «А где Чарльз?» – спросил я у осматривающегося Шатена. «Остался ремонтировать неполадки. Шарт, у вас найдется выпить?» «По-моему, всем это нужно». Он устало вздохнул. «Ольсен, вы на службе», — недовольно заметил Джон Гарднер. «По-моему, боевой вылет закончился», — невесело хохотнул Томас и кивнул ему на шкаф. «Прекрасно его понимаю», и взял несколько банок пива, бросив одну Яну. «Даже не будь мы аугментами, от такого даже слегка не опьянеем». Посмотрел на еще одного человека, наверное, самого молодого среди собравшихся. Блондин, но явно очень хорошо смешанной крови разных старых земных народностей. Причем, судя по слегка раскосым глазам, у него немалая доля азиатских корней. младший лейтенант Симон Казанцев, отрапортовал он, встав по стойке смирно. «Добро пожаловать на борт, расслабься. Лаура, Кейн, вы на связи. Кому есть что сказать?» На экране сбоку были выведены лица экипажа «Черного ветра», пилота «Инсигни», которая прямо сейчас занималась картографией планеты, а также Юры, тоже чем-то отпивавшегося на мостике. Правда, зная его, скорее всего это был крепкий чай. Я сделал вид, что не заметил, как Ян извлек из скафандра флягу и влил ее содержимое в початую банку пива. Хотя он и не пытался это скрыть. «Нужно спуститься на планету», — без раздумий заявила Аура. «Мало ли, что там натворят сайленты». Члены Окси удивленно посмотрели на зеленоволосую, которая единственная выглядела всем довольной, счастливой и бодрой. «Бесспорно», — кивнул Гарднер. «А какие у нас ресурсы для этого?» Дарья задумчиво цокнула, рухнув в кресло и смотря в пустоту перед собой, то есть на виртуальный экран, из легкого. Два орбитальных флайера, целый парк гравибайков, лансы и несколько хороших дроидов. «Кстати, не знаете, там Вероника разобралась с ведьмой, по большей части», — подтвердила Анна. «Есть небольшие сбои нового интеллекта, но если ей помогать, то вполне боеспособна. А еще на черном ветре вроде есть микроразведчик, по сути флайер с РСТ и системой стелса. Пока они обсуждали наши возможности, я посмотрел сводку по ресурсам. Ракет осталась треть запаса даже при экономном расходовании. Прямо сейчас дрон извлекал имеющиеся со склада и наружным заряжанием распределял по боеукладкам. Рельсовых снарядов полно, запасы водорода пополним у ближайшей подходящей звезды. Торпеды для атаки тяжелых кораблей остались, остальные типы исчерпаны. Надо сначала проверить крейсер, заметил Томас, выбравший Ромсалора. Дарья набирала на малой родине всякого, в том числе с применением экзотических растений. Такая дрянь оказалась, но бутылка красивая, оставили на полке. Хотя, судя по довольному лицу Томаса, у нас на борту второй вкусовой извращенец. Голос подала платиновая блондинка. Я немного изучила его состояние визуально, маршевым крепко досталось. Скорость для прыжка выровнять не сможет. Я кивнул и вывел полученную при сканировании модель. Они наверняка сделали все, чтобы мы не использовали пламя против других кораблей сайлентов. Да-да, уверен, что это они. Наверное, если покопаться, то из сломанных двигателей можно собрать один рабочий, но вопрос, сколько проблем внутри. Вся носовая часть разбита, а у нас довольно мало людей. Застрять тут даже на неделю мы не можем. А это самая оптимистичная оценка. Значит, нужно поделиться на две команды. Руслан помассировал подбородок, окинув всех нас. Учитывая размер крейсера и то, сколько людей могло набиться в корвет, надвое нам придется поделиться метозом. Его высказывание вызвало несколько смешков и пару непонимающих взглядов. Тем не менее я кивнул. Пламя проверит дроиды и менее боевой состав. Особое внимание возможным минам-ловушкам. Времени у них было мало, но вдруг взорвут остатки ракет. Маш, у тебя как с навыками сапера? Аура даже не сразу отреагировала, ведь я редко звал ее по имени. А когда дошло, мне захотелось найти камень и спрятаться под него. На меня смотрел демон из пучин преисподней. И это просто за намек, что вместо исследования неизвестного мира ее отправит лазить по мертвому крейсеру. «Ты так не шути, командир. Научишь меня так же смотреть?» — шепнула Анна, подсев поближе, и Аура кивнула, не отрывая от меня взгляд. Из динамиков раздалось вежливое покашливание, заставив меня отвлечься от размышлений, как подобного не допустить. Кореглазый блондин довольно улыбался. «Шарт, вызываюсь полазать по крейсеру. Никогда не любил планетарные операции, а то я их очень люблю. Не могу понять, ты самоотверженно лезешь на мины или трусливо не хочешь опускаться на неизвестную живую планету, где все умерли при странных обстоятельствах?» Юра лишь хохотнул и приподнял исходящую паром кружку. «Между прочим, требуется сразу провести анализ мира», — сказал Хорвиц. «Среди нас нет вирусологов или биохимиков, хотя в каком-то плане доктор Шарт имеет обширные знания. В любом случае, если это вирус, нужно предпринять все необходимые меры». «Почему вы на меня так смотрите?» Рыжая улыбнулась. «Ты вряд ли поможешь в ремонте или разборе завалов, либо сборе трофеев. Университетские общие знания у тебя точно есть. Ты и полетишь с боевой группой. Или скажешь, что вместо тебя этим должна заниматься Мира». Мелкая ученая с подавленным видом сидела за столиком в дальнем углу, рассматривая нас большими зелеными глазами, полными беспокойства. «Хорошо, хоть ее состояние медики стабилизировали. Если нужно, я готова. Не нужно, перебила Анна. «И про железки не думай, вернут настоящие. Ищи плюсы. Зато можешь брать горячие голой рукой, и ногтей стричь вдвое меньше. А знаешь, что Эрик как-то потерял кисть? Ему потом командир принес ее законсервированной в банке с надписью «Первая любовь». Десантники сдержанно заржали. Кейн и Оз захохотали громче. Я подтвердил, что это чистая правда и принял окончательное решение. В общем, ты пока тренируйся орудовать новыми конечностями, не давя хрупкие предметы. От горизонта на планету отправляюсь я, Мария, Руслан и Ян. Хорошо, вижу твою решимость. Дарья, кто-то же должен патрулировать космос. Мы спустимся в мертвой зоне планетарной батареи и пролетим на низкой высоте. Врагов нужно взять скрытно. Я дам средства от яда, что ранее использовали сайленты. Его немного, так что выбирайте самых важных. Требуется начать как можно быстрее. Уверен, на корвете уже никого не осталось. Максимум пара человек откручивает полезные детали, пока мы не пришли. Лаура, наблюдавшая с орбиты, тут же отозвалась. Я несколько раз засекала движение между городом и орудийной платформой. Думаю, она им особенно интересна. К счастью, погода ясная, но опуститься на оптимальную дистанцию сложно. Там есть космодром, на котором стоит несколько судов класса С, энергетических сигналов нет. Модели даже приблизительно определить не удалось, но скорее всего такого старья просто нет в базе. Я тут покопалась в справках, и чтобы планета пришла в такое состояние, должно пройти около 100 стандартных лет. Планетарная батарея неплохо работает, заметила Анна. При качественной сборке с заделом на долговечность, без эрозии, это не проблема. Вот аккумуляторы сдохнут. Но нужно будет следить, чтобы ничего не взлетело. То есть напасть внезапно и вывести из строя планетарную батарею, чтобы смогли подлететь истребители. Это и была вторая часть плана. Благо Гарднер не строил из себя невесть что из желания побыть героем, а просто обсудил вопрос. Он идет со мной, оставив молодого пилота из учебки на сбор трофеев с крейсера. Само собой, на планетарную операцию идут десантники, и без особой радости вызвались Томас и Чарльз. Нападение на нас в космосе крайне маловероятно, держать все истребители в готовности смысла нет. Кстати, многое требовало мелкого ремонта. Жаль, но именно техников на борту ни у кого не было, просто так с носителя ради боя москитки их не поднимали. Даже пилотов по минимуму взяли, в парах только новобранцы. У Акси сейчас дефицит опытных кадров. Наконец Кейн и Оз. Причем первый собрался лезть в Вингер, а второй пойдет в роли лазутчика. Нехотя, они решили доверить нам своего тяжелого дроида. Впрочем, и у нас было, что оставить в залог, если можно так выразиться. Пришлось одолжить бойцам, не ожидавшим серьезного штурма, побольше тяжелого оружия, в том числе взрывного. Да и я сам снарядился в особый набор. Меч на открытых просторах мне не нужен, зато я взял полетный комплекс. Подавив соблазн влезть в скаф ксеносов, в специальной оружейной сменил красно-черный Марс Эхо на просто черный штурмовой под названием «Атлас». Аналогичные использовали десантники Акси. В просторном светлом помещении с бронированным стенами и максимальным уровнем безопасности хранилась куча интересного. Что-то мы купили, а кое-что забрали у преступников, в том числе недавних тынгу. Было как новое оборудование только с конвейера, так и интересные экземпляры, проверенные в бою. Разминаясь в немного непривычном скафандре, я встал перед специальным подвесом. На крюках висел здоровенный ранец с двумя двигателями на шарнирах и свисающими вниз пушками. Встал к нему спиной и поддался тяге магнитов, выравнивающих положение для открытых слотов на спине. Раздались громкие щелчки и на визоре всплыла надпись. Подключение полетного модуля Aquilon N40, соедините дополнительные крепления. Я привстал и шагнул вперед, ощущая, как сильно изменился центр тяжести. Из-за спины выдвинулись черные стальные полоски, которым я помог зацепиться на торсе, где они ничему не мешали, а с обеих сторон теперь торчали дополнительные орудия. Проверив системы, взял еще некоторое оружие, озадачив старого боевого дроида его переноской, и тяжелыми шагами потопал к трюму небосвода. На снаряжение мы потратимся. Впрочем, наверняка на пламени найдут много интересного. В трюме было пустовато, мы не брали лишние вещи, а припасы в основном хранились на внутренних складах. Стеллажи запасных ракет, много пустых контейнеров и гаражная зона. «Как я выгляжу?» – спросил я у Анны, принимая рельсовую пушку старших. Такие встречались реже всего, но мне требовалась большая дальность и мощный разовый выстрел. Импульс лазера слишком долгий. Как будто у тебя комплексы и ты пересмотрел фильмов про мехов. Знаю, тебя такое возбуждает, засмеялся я, осматриваясь. Викинг, если тебя подорвут с этой штукой, без обид, сам попросил. И да, давайте без формальностей. Мы команда Горизонта, а не армия. Я вспомнил этого десантника, говорил с ним пару раз. Рыжий и бородатый, как шериф, только выглядел еще свирепее. Впрочем, дикарем не был. Заметано, командир. Пушка красота. И да, мы вне миссии как-то по именам. Иран Бикке, просто Иран. Он забрал у дроида плазменную дуру. Это мощное оружие из-за снарядов, содержащих очень много энергии, увы, нестабильных. Впрочем, его дело. Боеприпасы я тоже принес. Шон Бин с позывным клирик взял смешанный стрелковый комплекс и однозарядную ракетную установку. Наконец девушка Нобу Акада, которую звали Мика, приняла дополнительные лазерные турели на плечи и многозарядный гранатомет в дополнение к штурмовому импульсному карабину. А Воскав говорит, что это подделка, сказала она, крутя импульсник. Потому что мозги ремонтировали полукустарно. Не волнуйся, остальное родное и не подведет. Уточню, у вас это первая настоящая планетарная операция? Я Дакси достаточно повоевал, прогудел Иран. А для нас первая, ответила Мика за двоих. Кстати, у нее удивительно приятный, глубокий голос. Могла бы выступать где-то на сцене, но учения и симуляций было достаточно. Правда, с упором на бой с ксеносами. Ты всю жизнь в Акси? Спросил Руслан, отошедший от стоявшего ланца, которым он будет управлять. Новый боевой гравибайк еще ни разу не бывал в бою. В отличие от нашего старого звездного копья, он был короче, но выше и лучше подходил для сражений в широких коридорах. Синевато-серый летающий мини-танк 3,5 метра длиной нес внушительный арсенал из лазеров, роторного пулемета и батареи умных реактивных снарядов. Десантница пожала плечами, что из-за скафа было едва заметно. Как и большинство из нас, некоторые приходят к нам из ВКС разных наций, наемников или корповских безопасников. Но основной приток людей у нас прямо после школы или колледжей. Руслан усмехнулся, понятливо кивнув. А, поняли, что работа головой не для них, а в Аксе достаточно знать, с какой стороны стреляет пушка. Знаешь, будь ты моим сослуживцем, я бы предложила сейчас снять скафы и пойти на ринг. Голос Мика стал очень дружелюбным. Ты не представляешь, сколько идиотов говорили мне то же самое. Я перестал копаться в меню тестовых прогонов систем полетного модуля и удивленно уставился на здоровенный белый штурмовой скаф с зелеными полосами. Руслан, виновато поднял руки. Извини, подруга, не хотел обидеть. А зачем тогда училась? Родители заставили. Я тогда не знала, чего хотеть. Решила, что по крайней мере получу образование, а там и выберу специальность. Если не секрет, на кого, поинтересовался я, ландшафтный дизайн, повисла пауза, шутишь, уточнил я, представь себе, до того как стать киборгом-десантницей в центнер весом, на которую с интересом смотрит разве что другие мышцы головые, я была обычной девушкой, и на подобные факультеты шли многие, кто не знал, что делать со своей жизнью, мне даже как-то неловко стало. Что у меня за стереотипы проснулись? Ну, знаешь, в каком-то роде ты пошла по специальности. Ландшафт после вас меняется кардинально. Тем самые мышцеголовые, возмущенно смотревшие на боевую подругу, заржали. Время на болтовню закончилось. Через открытый люк в космос сквозь силовое поле наконец влетел Никс, тот самый флайер под максимальный размер площадки класса К, внутрь которого впихнули РСТ. Что важно, он был вооружен парой лазеров и крупнокалиберными пулеметами, а с боков выпирали два спаренных короба с малыми ракетами. Из-за отъехавшей боковой двери тяжелыми шагами вышел уже знакомый серо-оранжевый вингер. На левой руке закреплена приличная плазменная пушка, в правой – рельсовая винтовка с подствольным гранатометом. Его пояс весь увешан тяжелыми гранатами, и он прихватил пару запасных стволов помельче. Хорошо не взял то чудовище. Пробивать сайлентов на вылет нам совершенно не нужно. Кейн меня осмотрел и присвистнул. Впечатляющий видок. Я бы в такого стрелял в первую очередь. Я всегда работаю магнитом для снарядов и проблем. Засмеялся я. Будем вдвоем воздушной штурмовой группой. Очень захотелось полетать над живыми горами на таком. Задумчиво сказала Анна. И чтобы никто не ограничивал зону, скорость, высоту и прочее. В симуляторе не то совершенно. Когда разгребем проблемы и убедимся, что с поверхности не прилетит внезапная ракета, обязательно найдем время. Анна слегка стукнула меня перчаткой в грудь, мол, ты обещал, и удалилась. За Кейном из флайера выполз дроид, здоровенный, массивный и в большой степени человекоподобный. Но дизайн брони под древнего рыцаря ломал возможность маскировки. Знакомься с Руди, он нас еще не подводил. А что дашь под наше прикрытие? Я кивнул на контейнер в стороне, послав дроиду сигнал. Ведьма с остальным грохотом поднялась из него и вылетела, ненадолго включив гравидвижки в спине. 3,5 метра стальной мощи, конечности увешаны оружием, а из наспинного блока торчат мощные ускорители. Инженеры терра-дроида не удержались и добавили дроиду голову а-ля шлем Валькирии, то есть 2 торчащих назад стальных крылышка и треугольный лицевой щиток. Конечно, это была не пустышка. Туда набили сенсоры и засунули противоракетный лазер. Выглядело внушительно. Собрать и обслуживать тяжелый танк дешевле, чем такого гиганта, а получится прочнее. Но ценность дроидов в универсальности. Такой запросто разберет завалы, вырвет заклинившие двери или подберет и эвакуирует тяжелых штурмовиков, либо захватит пленных. Повсеместного распространения они не получили, но свою нишу применения нашли. А мы танки просто так не покупали. Пока Кейн рассматривал дроида и говорил что-то на тему «Охренеть он здоровый вблизи», из флайера выглянул владелец очень интересного и дорогого скафандра, черного матового, квадратного, но со сглаженными углами. Он был весьма массивным, постоянно такое носить трудно. В руках он держал такую же необычную пушку, как будто к гладкому прямоугольному ящику приделали рукоять, причем очень странную, с круглым ограничителем снизу. Маленькое дуло ствола указывало, что это скорее всего рельса.